Глава 19. Оперативные разработки. За ночь чего только не передумалось опять. Но нам, взрослым мужикам, кому на кладбищах давно бросили прогулы отмечать в виду полной бесполезности, такому не привыкать, конечно. Бывало, проснешься среди ночи в деревне, ни с того ни с сего. То ли повернулся не так, то ли кольнуло где, в пояснице или в сердце, и лежишь, как дурак, в темный потолок глядя, тихо кругом. Ни сверчков, ни собак, ни сквознячка хоть какого самого завалящего. Разве только печка, остывая, щелкнет иногда. Попробовал я разминку делать и самомассаж, капли даже бывало принимал, ничего не помогало. Пару раз так спасался. Чаю заварю с медом, выпью кружку неторопливо. Вроде и начнет в сон клонить. Но пару раз за столько лет это та еще лотерея. Вот и начинаешь со скуки думать или прожитые годы вспоминать. Так и сейчас крепко спал, обнимая бережно жену, великий князь Полоцкий. Витала где-то, своими делами, наверное, занимаясь, его душа, раз за столом мы с ней вместе не сидели. А Майя, примостившись на краешке крутой крыши терема, думки гоняла привычно. Хорошо обдуманный план, как говорил один мой старый друг, имеет чуть меньше шансов пойти прахом из-за всяких форс-мажоров. Но и это «чуть» может сыграть очень важную роль. Вот и прикидывал я так и эдак наши со Всеславом задумки насчет будущего похода. Крепостица, которой в устье Двины возводили, где в моем времени стояла красавица Рига, росла не по дням, а по часам. Удобное место, безопасные склады и постоялые дворы, отмеченные знаком Всеслава, привлекали торговцев. Оживление в тех краях, начавшееся почти с самых первых дней стройки, манило жителей окрестных земель. Обещание через 2 года начать платить вполне посильные подати, получая взамен уже сейчас землю, скот, защиту и помощь в строительстве, было для них в новинку. Обычно происходило наоборот. Приходившие дружинные люди брали именем какого-нибудь князя денег и товаров за год вперед, суля оборону и поддержку, случись вдруг что. Часто бывало, что такие за 1 год коловорот приходили 2-3 и все разные. Поэтому народ новых мест сторонился, сперва вжидал и присматривался. В нашем случае вышло удачнее. Поняв, что ратники, зодчие и строители полоцкого князя вообще не горят желанием собирать серебро, меха и янтарь по окрестным селам и вправду закладывать новый городок, да широко, с дальним заделом, подходили по одному представителя окрестных поселений и чаще всего через несколько дней приезжали уже с семьями. Один-единственный раз довелось всеславовым воинам оборонять стройплощадку. Появились на воде Венедетского залива, так и не ставшего рижским, 3 драккара под дранными парусами, из каких вот и в какие шли, не сообщали, да никто и не спрашивал. Хищные носы, увенчанные потрескавшимися черными резными чудищами, навелись на широкие удобные причалы, весла вспенили воду вдоль бортов. Прочь от берега со взволнованными и напуганными криками побежали горожане. Им навстречу летели с хмурыми лицами княжьи воины, молча, каждый из которых точно знал, где ему следовало находиться и что делать. «Подошедший ближе умрет!» — грянул усиленный здоровенным берестяным рупором голос. 3 корабля, совершенно точно услышав предупреждение, прозвучавшее на русском, датском и германском, скорости не сбавили, а команда их подняли крик, суля передать все мечу и огню, распаляя перед схваткой себя и наводя ужас на побережных. 3 стрелы с дымными хвостами слетели с укрепленных башенок над бухтой, слитно грянул гром под чистым голубым небом над спокойной синей водой, разом закопались в нее в воду морды драконьих лодок, посыпались слава гребцы, крики их злобные и воинственные сменились на тревожно непонимающие. Те, кто уцелел при взрывах, достреливали с челнов, что вышли в бухту, когда стало ясно, что дымящие остатки драккаров, рассыпавшихся на воде до берега своим ходом, точно не дойдут. Живых брать не стали. Горелых и стреляных разложили на прибрежном песочке, освободив от доспехов и оружия. Точно так же хмуро и молча. Те же самые всеславовы ратники, каждый из которых знал свою работу крепко и приказ князя помнил точно так же. Чтоб думать забыли, даже пасть разевать в нашу сторону. 2-3 наскока отобьете, попроще станет. Не совсем же они там на севере полуумные. Хватило 1 наскока. Слухи о том, что дикую ватагу Ульфа-поджигателя Воины руса-чародея спалили колдовством на чистой воде, всех до единого, по крестным землям и водам разнеслись быстро. Следующие, желавшие узнать новости, оставляли свои кноры и ладьи на том месте, где качался на волнах залива плотик, на котором высился щит, русский, красный, каплевидный, только слова великанские, раз в пять больше обычного, со всесловым знаком и словами. «Пришедший со злом умрет», писанный на пяти языках, крупно. Рядом для неграмотных висело трое товарищей с первой партии тех драккаров Ульфа-поджигателя, во главе с ним самим. Один из местных опознал его, несмотря на арбалетный болт, изрядно деформировавший, так скажем, опознавательную поверхность. Он и рассказал, поминутно сбиваясь с непривычного пока русского языка на родной говор, крепостному старшине, командиру гарнизона, о том, какого могучего и опасного викинга отправил в Волгалу какой-то из русских ратников. Старшина поскреб под бородой и велел дополнить плот со щитом с аркальной триединой инсталляцией. Ну, то есть просто приказал повесить там рядом вон ту сволочь и еще пару покрупнее, не отвлекаясь особенно от прочих дел, каких у него и без этого хватало. От кноров и лодий отходили челны малые на 3-5 человек. Их встречала на причалах стража. Теон выспрашивал и записывал, кто, откуда, каким числом, с каким грузом, принимал плату за стоянку, вызнавал, нету ли на борту хворох, раненых или увечных. Заранее. Потом челнок возвращался к ладье, стоявшей вежливо на приколе, возле информационного щита и не менее информативной виселицы. Судно подходило и швартовалось. Команду осматривали лекари и монахи, если ничего тревожного не замечали, давали отмашку береговой страже, а гребцам-торговцам вручали серебряные значки на иголочки, какие следовало на груди носить в город выходя. В город, где не было со дня закладки первого причального быка сваи, ни единого убийства или грабежа. Тут и дрались-то редко, как-то не с руки было злить молчаливых и спокойных, как гранитные скалы хозяев, которые предупредили обо всем еще на подступах, вежливо, но очень убедительно. Двинский торговый путь, полностью лежавший на всеславовых землях, был не просто золотым дном, а самой настоящей золотой рекой, богатой, широкой и полноводной. Говорили, что в удобных для стоянки местах за полгода, меньше даже, появилось еще аж 3 города с торжищами. Там гости, распродавшие свои товары, добирали то, подо что оставалось место на ладьях, после того, как заотаривались в Киеве, Смоленске, Чернигове, Полоцке, а то и в самом Новгороде, который за этот неполный год здорово подсдал. Он, конечно, оставался тем самым господином Великим Новгородом, но в большей степени для своих же горожан, по привычке. Скандинавам и европейцам были гораздо проще и удобнее маршруты по Неману и Двине, чем путь мимо Колывани Таллина по водам Котлина-озера, Финского залива на Ладогу. Об этом обстоятельстве новгородские наместники неоднократно пеняли и сетовали великому князю в грамотах. Однообразно, правда. Убытки, дескать, несем великие от того, что гости торговые к твоим причалам да торжищам подходят, а к нашим нет. Но никаких конструктивных предложений от них не поступало. Поэтому и Всеслав реагировал одинаково. Пожимал плечами и велел положить очередную грамотку в ту же стопку, где лежали предыдущие письма, которых, если снизу вверх стопки читать, гневная и яростная тональность постепенно менялась на жалобную. Глядишь, и надумают чего, особенно после того, как и за соль свою перестанут деньги получать. От рудки реки, куда ушла наша геолого-разведывательная экспедиция, которая сразу должна была по планам превратиться в добывающую и обогатительную, пришли добрые вести. Соль нашлась ближе, чем на 200 саженях под землей, пусть и не в таком, как ожидалось, количестве. Поэтому, несмотря на то, что взрывные и земляные работы шли в полный рост, началась и добыча. И поэтому же словосочетание «обогатительные работы» имело уже 2 значения, и оба вполне верных. Там, говорили, тоже уже городок строился, подтягивались местные, да и оставались. Сперва пугались грохота, и не бывало ужасных картин, как земля-матушка на дыбы встает, но потом пообвыклись, поняли, что все славовые люди точно знают, что делают, и живут себе мирно, не буянят, не шалят, потому что некогда им. Работы чародей нагрузил так, что только хребты трещали. А трудились там и впрямь на совесть. В мои годы, кажется, комсомольская стройка поднимала старобинское солянское месторождение. Тут комсомольцев не было и близко, если не считать меня самого. Хотя какой я комсомолец? Я в прошлом будущем член партии. У меня где-то в деревне партбилет даже лежал с отметкой о взносах до самого 91-го года, кажется. Так вот, их не было, а соль уже была. И уже работала, как и все остальные, пожалуй, на землях от Варяжского до Русского морей. За такими думками не заметил, как начало розоветь небо по дальнему краешку, над далеким лесом. По подворью уже сновали занятые утренними хлопотами люди. Вода сама себя не натаскает, еда не приготовится. Коровы-мерзавки те сами доиться не хотят. Но рук и ног, кажется, хватало, хоть и жаловался уже пару раз Третьяк, что Всеславовы задумки того и гляди, Полоцк пустыми оставят, да по миру пустят. Но это он скорее так, просто по-стариковски. Потому что народ в город пусть и не прямо вольмя валил, но определенный устойчивый прирост населения обеспечивал, а значит и казне пополнение. Возле ворот послышался какой-то разговор снаружи, а сразу за ним на подворье вошел старый Абрам. Оглядевшись неприметно, дошагал медленно до крыльца и присел на самый краешек резной лиственничной скамьи, установленной для посетителей. Ну, вылитый бедный родственник. Вроде даже задремал, как будто. Старая школа. Пары минут, кажется, не прошло, как из дверей вылез, зацепившись плечом за косяк и негромко выругавшись. Герасим со ставром за спиной. Спустился так, что ни ступенечка под медвежьими его лапами не скрипнула. Вынул бережно пассажира из короба, усадил возле торговца и отошел на пару шагов, развернувшись и замерев дубовым идолом. От скамейки донеслись какие-то рассуждения, чуть ли не споры, но мне с крыши слышно их не было. Солнце поднималось выше, город начинал звучать громче, гуще, живее. Жизнь продолжалась. И на этой немного даже пафосно возвышенной философской мысли раздался крик «Врач!». Я, улетая с привычным уже водоворотом, с удивлением понял, что звучал он не снаружи, а изнутри. Дарёна стонала, держась за живот. Всеслав уже одетый стоял в распахнутой двери. Я появился в теле в тот самый миг, когда изо рта его вылетел в темноту коридора рев. «Агафью мне!» «Чего шумим-то, дружи?» Нарочно, равнодушно и спокойно спросил я. «Не видишь, что ли, рожает?» Взвился великий князь. «Вижу. Рать-то так чего? Доля такая бабе рожать. А ты ревом своим только пугаешь ее!» Продолжал я так же ровно. И спокойствие, такое резкое, контрастное, с адреналиновым взрывом внутри Всеслава, дало плоды. «Тьфу ты! Как очумел я и вправду! Просыпаюсь, а она стонет. Я с просонок-то и не понял сразу!» Внутренний голос звучал будто даже виновато. «Ну, теперь-то понял! Выйди из дверей тогда, Агафье мешать станешь! Что делать, думаешь, рода принимать или государством управлять?» Спросил я. «Рода-то куда мне? Да и не дело-то, может, оглядеть на такое». А теперь он явно растерялся. «Тогда пошли отсюда», — логично предложил старый врач. «Куда? Как куда? Державой управлять. У нас, коли не забыл, дел непочатый край». «А как же она?» «А ей вон помощь спешит, скорая», — улыбнулся я, видя влетавших одна за другой в горницу Лесю, Домну и Агафью. И если у названной дочери глаза были перепуганы, то Грачева жена и Буревоева, правнучка, точно знали, и что происходит, и что нужно делать, и как. Таким на пути стоять, дураком быть. «Ступай, батюшка-князь, ты тот не помощник, без тебя управимся. Тебя вон у крыльца уже детко, Ставр да Абрамка и иудеи дожидаются». Наперебой заквохтали, загомонили они, умудряясь как-то одновременно и квашни бодейки с горячей водой занести, не разлив, и нас с оторопевшим Всеславом за дверь выпереть. Чем смогли, хоть руки и были заняты. Тот те раз. Впервые меня две бабы с задницами из комнаты вытолкнули. Весело удивился я, глядя княжьими глазами на захлопнувшуюся перед носом дверь. Эти могут. Хорошо, хоть не пинками погнали. Вот сраму-то было бы на весь терем. Мыкнул, приходя в себя, Всеслав. Пошли уж державой тогда править. Не зря ж говорят, каждому свое. И мы пошли. «Ты, княже, коли занят шибко, или там мысли какие другие на уме, дай знать. Мы тогда после вернемся», — внимательно глядя на опускавшегося по ступенькам чародея с рысью за плечом, проговорил Ставр. «Он дело говорит. Мы же не воши ловить взялись. У нас дела поважнее. Тут думать треба, а не ворон считать», — согласился Брам, наблюдая за сошествием великого князя не менее пристально. «И вам доброго утра, отцы», — кивнул каждому поочередно Всеслав. «Раз ты с первыми лучами на двор ко мне появился, чуть не до свету, стало быть, новости у тебя. А уж коли вы тут со Ставром такой базар развели, значит, важные те вести. Выкладывайте», — велел князь. «Не на виду бы у всех», — нахмурился Безногий. «Гнат», — не оборачиваясь, спросил друга вождя, глядя на явно озабоченных советников. «Уже сразу», — ответил тот любимый присказкой. «Айда за мной, отцы». В комнате, где заседали обычно ставкой, было непривычно просторно. Вроде народу не сильно меньше. Не было Глеба, патриарха, до трех сотников. Оказалось, что зал полупустой. Ставр прошептал Гарасиму, расположился рядом со шпионским торговцем, напротив нас с воеводой. Косматый медведь стянулся вбитого в стенку крюка карту и положил ее между нами. Явно приближалось планирование операции, и в который раз остро почувствовалась нехватка картошки. «Ну вот что прикажете по карте катать, если не ее? Как понять, где должен быть командир на лихом коне?» «Я опять имею сказать два слова, княже», — начал, повздыхав и поохов, восхищенно глядя на очень подробную для этого времени карту Абрам. «Опять врошь, Абраша! Или ты себе думаешь, что за каждое слово помимо тех двух я начну тебе приплачивать, чтоб ты сказал не ровно два? Чтоб да, так нет», — подбоченей заявил великий князь, снова, кажется, спутав торговцу все карты. «Нет, ви гляньте на него», — подхватил волну тот. «Он же без ножа режет». «Так волк же», — флегматично кивнул Ставр, — «поэтому и без ножа. Ножом-то он тебя так напластал бы, что и сам потом не сшил. А он знаешь, какой умелец в том деле? Что ты, самолучший, вон, куски ляхи на медне всю башку разбили в дребезги, так он подмел в совок, что осталось там, да наново, и сметал на живую нитку. И теперь вот у нас наставник Кузьма имеется у детишек». «Где ты там видел детишек? Постоянные демоны, а не дети. Рыскают по всему городу своей хеврой, и дня не проходит, чтобы не подняли хипиша», — скандально заявил Абрам. «А ну не трожь детишек, жидовин. Играют мальцы и бывают», — прищурился на него Безногий. «Я плачу представить, обо шо они будут себе играть, как самую чуточку подрастут. Из них самый мелкий уже сейчас может украсть любого коня в городе, а хозяина того коня прирезать так, что тот еще два дня будет ходить на базар и сам не заметит, что второй день как помер. Ну а как же, учим помаленьку», — с неприкрытой гордостью согласился Ставр, кивнул Игнат, явно приняв сказанный за личный комплимент. «Вы мне скажите, мы тут все сидим об здесь, чтоб говорить за детей? Я тогда пойду. У меня и так дел под нижнюю губу аж». Всеслав сделал вид, что собирается подниматься, а правой рукой показал заявленный уровень загруженности, вскинув бороду. «Ох, да чего ж тяжко с вами!» Глубоко и скорбно вздохнул торговец. «Ни тебе поговорить ни за жизнь, ни за здоровье». «Это ты мне говоришь, Абрам? То вчера весь вечер со Ставром вон песни пел, да беседовал. Вам половина полоцких собак подпевала, ну те, что бродячие. Я вообще думал, вы к утру языки себе сотрете в один большой мозоль на двоих», — усаживаясь обратно, ответил князь. «Вот, вот, к слову, об мозоль», — оживился иудей. «Мы с уважаемым Ставром вчера тебе весь зехер придумали в подробностях. Так что у Вильгельма стал не просто гармидер, а микер-бикицер. Моих, а значит, и княжьих познаний в местечковом говоре не хватило на то, чтобы понять сказанное. И мы выразили это, подняв непривычно левую бровь. «Ай, я ж все забываю, что ты не из наших», — искренне всплеснул руками Абрам. «Зехер — это то, об чем не знают и не узнают твои враги, но с помощью чего ты их сильно огорчишь. И сокращу поголовье», — кивнул чародей, скорее утверждая, чем спрашивая. «Тут грех сомневаться», — почти не смутился тот. «А микер-бикицер значит, что сделаешь ты тот свой зехер так, что комар не подточит ни носу, ни еще чего потоньше». Мужики сдержанно посмеялись, показывая, что очередную шутку поняли, но хотелось бы больше деталей. «Мы со Старого нашли, как твоим воем подойти Вильгельму под самый забор, так, что он и ахнуть не успеет, да раньше сроку чуть ли не на две полных седмицы». Абрам аж пылал энтузиазмом, глаза горели. «Но!» — будто из кадушки окатив его, уточнил князь. «Чего «но»? — сбился с намеченной долгой похвальбы торговец. — В таких хороших сказках всегда бывает несвоевременное «но». Это как если ваши начинают невесту сватать. Мол, по сторонам глазеть не станет, ест немного, и обувка для нее дешевле вдвое будет, но... Это слово чародей выделил голосом и паузой. Есть маленькая неважная пара пустяков. Это все богатство потому, что она слепая, беззубая и на одной ноге. А вот тут-то все грохнули в полную силу, даже Гарасим. «Ну да, есть тут одно «но», — отсмеявшись, кивнул Абрам. «Не томи!» — нетерпеливо махнул рукой Всеслав. «В деле не обойтись без датчан», — пытливо глядя на князя, сознался тот. «Ну, раз не обойтись, так и не обойдемся. Ставр, сможем весточку братцу Свену Эстридсону передать? Мы как раз летом перевидеться собирались. Вот давай обозначим дату», — повернулся чародей к безногому.